Ладно, может, в метро будет лучше. Я нырнул в теплую подземку, и мне действительно полегчало. Мрамор, имперский сталинский стиль, мягкие сиденья поездов. Все это оказалось на месте. Плюс проезд 15 копеек. Считай бесплатно по нынешним временам. Я словно вернулся назад, в старый, скучный и безопасный мир. Только люди вокруг были новые, неприветливые, вечно куда-то спешащие, озлобленные, растерянные. «Товарищ», — обратился я к соседу по вагону, худощавому мужчине в модной куртке с опушкой по капюшону и в вязаной шапочке. «Не могли бы вы мне подсказать кое-что?» «Спрашивай», — удивленно глянул он на меня. «Не принято в метро с незнакомцами разговаривать. Тут все отворачиваются от соседей, стараясь не замечать людей, стоящих рядом. Где такую куртку можно купить и почем?» Просительно посмотрел я на него. «Я из Ашхабада приехал. У нас там, сами понимаете, немного пожарче будет». «Да», — взгляд мужика потеплел. «Хорошие места, я там служил. Дынь таких нигде больше не ел. Тебе на толкучку надо, парень, там подешевле выйдет. Или в комок, рублей в 500-600 уложишься. Хотя, дорожает все на глазах просто. 500 рублей за Аляску, она сотню стоила. А когда метро втрое подорожать успела?» — поинтересовался я. «Пятачок же был. Да когда и все остальное?» — зло усмехнулся сосед. «В Павлов день, 2 апреля. Как сейчас помню, смотрю я телек, а там наш премьер выступает. Ведущий его спрашивает: скажите, планирует ли правительство увеличение цен? А Павлов ему и отвечает: могу сказать вам совершенно определенно, повышение цен не планируется. Планируется лишь реформа цен в сторону их увеличения». «Ну не сука, еще какая», — полностью согласился я, удивляясь, как это премьер такой страны мог придать воровской законной сотрудничать с администрацией зоны. «Очень нехороший человек. Так где куртку-то мне купить? На толкучку ты не успеешь». Мужик взглянул на часы. «Там уже разошлись все. Комок ищи, там купишь». «А где этот комок найти, уважаемый?» — спросил я. «Да везде», — равнодушно махнул рукой тот и потерял интерес к разговору. «У нас хлеба нет, а комков как раз навалом. У любой станции метро найдешь. Сразу не покупай, приглядись. Они цены лупят, не стесняясь. Этим кооператорам все похрен. Сегодня не продадут, так продадут завтра. Цены ракетой летят. И если решишь пуховик взять, то бери в клетку простеганный. Иначе зиму не отходишь, все перо вниз собьется». От души вежливо поблагодарил я, а в глазах соседа плеснулось понимание и брезгливость. Он даже отодвинулся от меня. «Ашхабад, да?» — презрительно посмотрел он на меня и пошел к выходу. «Вот блин, — думал я, — надо отвыкать от фени. У меня ведь на ближайшие несколько лет серьезные планы. Люди, что шли рядом со мной, еще не знали, как будут жить через год. Они еще питали пустые надежды, навеянные бредовыми речами ораторов, вылезших из каждой подворотни. А вот как теперь буду жить я сам, мне уже стало ясно. Я совершенно точно не стану кантоваться как раньше, не сожгу впустую еще одну жизнь, ведь Боженька попустил мне исправить ошибки, и я их исправлю. Вот прямо сейчас и начну, только бы до дома добраться». А пока меня вместе с толпой выплеснуло из черного зева метро, и я оказался на улице Тверской, которая совсем недавно еще была Горького. Почему на Тверской? Да потому что тут уж точно много магазинов. Где им быть, как не здесь? Самая дорогая недвижимость столицы в недалеком будущем. Мамочки, я вертел головой и не верил своим глазам. Да тут на первых этажах квартиры, и там люди живут. На первой линии? Не верю. На заметку, я прошелся туда-сюда, по достоинству оценив хвост очереди, который стоял в оплот империализма, торгующий своими пластиковыми бургерами. Только невероятное стечение обстоятельств могло превратить это в изысканный деликатес и пищу богов. Люди стояли несколько часов в Макдак, который славился по всему миру тем, что там нет очередей. Впрочем, я убеждений соотечественников не разделял и такой едой брезговал. Где же этот проклятый комок? Да вот же вывеска: коммерческий магазин «Зима». Я глубоко вздохнул и толкнул тяжелую дверь. Внутри магазина было тепло и малолюдно. Яркое освещение и обилие товаров на полках резко контрастировали с серостью улицы. Крошечное помещение, где вещи висят плотно, одна к другой, и проходы очень узкие. Тесно и непривычно в таком магазине советскому человеку. Я начал осматриваться, пытаясь сориентироваться в этом царстве одежды. «Вам помощь!» – услышал я мелодичный голос. Обернувшись, я увидел молодую стройную продавщицу лет 20. Ее большие голубые глаза смотрели на меня с искренним интересом, а светлые волосы были собраны в аккуратный хвост, открывая точеную шейку с изящной золотой цепочкой. «Да, пожалуй», — ответил я, опуская взгляд ниже. Грудь, крепкая тройка, тонкая талия, ножки стройные. Ну, насколько нарисовало мое собственное воображение. На девчонке было милое вязаное платьице чуть ниже колен. Скромница. «Мне нужна теплая зимняя куртка или пуховик, что-нибудь современное». Я оторваться от нее не мог. Никогда таких глаз, как у нее, не видел. Огромные, прозрачно-голубые, и какие-то невероятно наивные. Я очень давно не смотрел в такие глаза. Целую вечность. «Отличный выбор», — улыбнулась девушка. «Ой, какие милые ямочки на щеках. Меня зовут Елена. Давайте посмотрим, что у нас есть». Девушка повела меня вглубь магазина, где располагался отдел мужской верхней одежды. «Вот, посмотрите», — она указала на ряд пуховиков. «Это последний писк моды, финская парка. Она очень теплая и легкая». Я с интересом разглядывал яркие куртки, оранжевые, белые, синие. Они действительно смотрелись современно и стильно. Размеры были практически все. До чего дошла советская торговля, пока я сидел. Точнее, уже российская. А обслуживание какое? «Да, кстати, меня зовут Сергей», — представился я и глянул на цены. «И очешуел. Пассажир в метро говорил про пятихатку. Держите карман шире. 800 рубликов. А это что за цены?» — спросил я, скрипнув зубами. «Увы, все очень быстро дорожает», — Лена слегка смутилась, даже покраснела. «Вот этот синий пуховик стоил месяц назад 650 рублей, сейчас 800, а вот тот, черный, 750. Поверьте, у нас очень высокие закупочные цены, и они тоже меняются почти каждый день». «Много жалоб?» — поинтересовался я, разглядывая девушку сзади, пока она доставала пуховик с вешалкой. «Пятая точка просто отпадная, очень», — расстроена ответила она. «Люди сейчас такие злые стали. Лена, а что-нибудь подешевле есть?» Я померил черный пуховик и посмотрелся в зеркало. Глобально это было то, что надо. Темные джинсы, черная куртка или пуховик, вязаная шапочка пидорка. Так авторитетные люди будут одеваться почти все 90-е. Конечно, Елена не теряла оптимизма. «Вот, посмотрите на эти куртки на синтепоне. Они тоже очень теплые, но немного дешевле. Вот это, например, стоит 500 рублей». Я взял куртку, наши пальцы на мгновение соприкоснулись, и я почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Прямо как пацан нецелованный. Она тоже вздрогнула и резко отдернула руку. «Как вам?» — спросила девушка, сильно покраснев. «Неплохо», — ответил я, разглядывая себя в зеркале. «Но, наверное, возьму все-таки тот черный пуховик. Жаба душила. Надо отдать почти все деньги, что взял с наперсточников, и остаться с голой задницей. Но понты дороже». «Знаете», — сказала девушка, забирая пуховик, — «этот цвет вам очень идет. Вы такой суровый становитесь, мрачный. Я вас даже испугалась немного. Знаешь, давай на ты». «Ой, нам запрещено», — смутилась она. «Я отменяю этот запрет». Лена засмеялась, на щеках опять появились милые ямочки. «Ой, а что это у тебя за рана на затылке?» — спросила она. «Бандитская пуля», — заговорщицким тоном ответил я, трогая пластырь. «До свадьбы заживет. Кстати, как ты относишься к свадьбе?» «Я вот очень хорошо отношусь, особенно если невеста красивая попадется. У тебя, случайно, нет такой на примете?» Она снова расхохоталась, порадовав меня белозубой улыбкой и ямочками на щеках. «Давно ты тут трудишься?» — спросил я, когда мы подошли к кассе. «Около полугода», — ответила девушка. «Я же Рамгерм закончила». «А Рамгерм это что?» — не понял я. «Романо-германская филология», — пояснила Лена. «Английский, немецкий. А потом меня в школу хотели распределить. Представляешь, меня и в школу. Да я этих детей боюсь. Они же бешеные сейчас». «Ну и не пошла. Тут и по деньгам гораздо лучше, и работе не скучная». «Да, я заметил. Наверное, много интересных людей встречаешь». «А да», — Лена оживилась, — «это же Тверская. К нам недавно сам Джигарханин заходил. Это который снимался в «Здравствуйте, я ваша тетя» и в «Неуловимых мстителях». А еще «Вместо встречи изменить нельзя», — вспомнил я, добавил с характерным акцентом актера. «Бабу не проведешь. Баба, она сердцем чует». Лена засмеялась, Я тут же пошел в атаку. Может, сходим как-нибудь в кино, что сейчас идет? Ой, а я и не знаю, смутилась девушка. Я давно там не была. Пиши номер телефона, я заплатил деньги в кассу, где мне пробили чек. Его я и отдал девушке, нарисовав в воздухе цифры. Я сейчас упакую пуховик. Елена, поглядывая на меня из-под ресниц, положила мою покупку на оберточную бумагу, завернула в несколько слоев, а сверху повязала шпагат. А я все ждал, получится ли выцыганить номерок или нет. Она колебалась. «Ты не понимаешь», – заговорщицким тоном произнес я. «Ты ранила меня в сердце и обязана оказать первую помощь. Если я не увижу тебя больше, то сяду в этом пуховике у двери и буду сидеть, пока не умру. Или, пока ты не дашь мне свой телефон». Девушка расхохоталась, быстро черкнула цифры на чеке и подала его мне. «Спасибо тебе большое, Лена», — сказал я, забирая пуховик. «Завтра позвоню, не скучай». «Тебе спасибо за покупку», — ответила девушка. «Приходи еще. У нас часто бывают новые поступления. К таким новым поступлениям нужны регулярные поступления денег», — засмеялся я, «и желательно в долларах». Я кивнул Лене и направился к выходу. У самой двери я обернулся. Девушка все еще смотрела в мою сторону. Наши взгляды встретились, и она помахала мне рукой. Господи, неужели еще остались вот такие, простые и чистые, как слеза младенца? Неужели мне попался тот, кто сможет вылечить искалеченную воровскую душу? Я хорошо знаю людей и могу по повадкам и жестам рассказать о человеке многое. И если чутье меня не подводит, то она, неограненный бриллиант, который валяется в пыли под ногами. Выйдя на улицу, я почувствовал, как холодный ветер со снегом ударил в лицо. Переодеться, что ли, сразу? Или в метро? Я улыбнулся, вспоминая нашу беседу с Леной, и зашагал по заснеженной улице, чувствуя странное тепло внутри, которое, кажется, не имело ничего общего с покупкой. А ведь хорошо быть молодым, думал, ныряя в переход. Симпатичные девушки стали знакомиться, но только для того, чтобы дружить с девушками, нужно всего три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. А вот их у меня практически не осталось. Надо срочно исправлять это упущение. Глава 5. В вагоне электрички было тесно и жарко. Но ничего, потерплю. 47 минут, и я дома. В 18:53 прибытие. Весь вечер мой. Я встал в углу, рассеянным взглядом скользя по толпе народа, набившегося сюда на Савеловском. Жители дальних районов, вроде Дегунина, счастливчики, они уже почти дома. Следом из вагона выплеснет долгопрудненских и жителей пригородных поселков. В Лобню доедет едва ли треть. Даже места свободные появятся. Я бы посидел с превеликим удовольствием. Как сошел утром с поезда, так и провел на ногах весь день. А они у меня не железные. Получать варикоз в цветущем возрасте не было ни малейшего желания. В любовании из окошка видами московских полустанков я оказался совершенно одинок. Никому эти полустанки не интересны. Когда 20 лет ездишь на родной завод по одному маршруту, то поневоле каждое дерево начинаешь в лицо узнавать. Тут, в вагоне, таких было большинство. Уставшие люди, которые мечтали попасть домой. Потертые пальто и курточки, вязаные шапчонки двух ультрамодных фасонов, гондончик и петушок, воротники из искусственной чебурашки, и даже шляпы, несмотря на мороз. Попадались и такие индивиды, подражавшие в своем стиле последнему генсеку. Стоп, волосы на затылке встали дыбом. На меня кто-то смотрел с интересом, и недоброжелательный это был интерес. Кому-то я очень понадобился, а точнее, не я, а пуховик мой. Такая одежда бросалась в глаза не меньше, чем пальто от Армани в начале нулевых. Очень заметная вещь в серой, отличающейся лишь оттенком толпе. Значит, срисовали меня. Я аккуратно крутнул головой и боковым зрением увидел, как паренек лет 20 отвернулся в сторону, притворяясь, что и его заинтересовал вид за окном. Теперь нас таких в вагоне было целых два. Хотя нет, нас было три. Паренек ехал не один. Рядом с ним отирался товарищ, тоже одетый в неплохой пуховик, но существенно хуже моего, китайский. И он вслед за другом старательно делал вид, что ко мне лично и к моей одежде совершенно равнодушен. Получалось у него на троечку. Обоих я видел, когда переодевался в тамбуре. Не хотел в родной город, как босяк заехать. Вот прямо на старую свою куртику пуховик и надел. И оба тогда царапнули меня взглядом, но я не обратил на это внимания, подумав, что показалось. Не показалось, однако, в Долгопрудном почти весь вагон вывалился на перрон, а я, горестно вздохнув, пошел в тамбур. Не так, совсем не так я представлял себе возвращение домой, но, как говорил один очень уважаемый человек, если драка неизбежна, надо бить первым. Я аккуратно снял пуховик, повесил его на решетку боковой двери и полюбовался на всякий случай. Вдруг не свидимся больше, а сам встал подальше и сжал шило, пытаясь унять биение сердца. Я подтянул рукава тонкой куртки и стал ждать. Думаю, все случится быстро. Затевать такое в поезде – верх безумия, но у меня и выхода другого нет. В 500 метрах от станции, городской парк, рядом с ним они меня и приняли бы. Место – дрянь, темное, безлюдное, там то и дело кого-то раздевали. Сам бывал грешен в своей прошлой жизни. Если пойти сразу домой, в обход парка, то все еще хуже. По дороге пруд, окруженный неухоженными зарослями. Там меня, если что, и притопит в полынье, на радость ракам. Можно, конечно, перейти через мост над путями и оказаться прямо у знакомого до боли городдела милиции. Там-то на меня не нападут, но сама мысль об этом вызывала у меня непреодолимое отвращение. Да ни за что, все равно что помощь от мусоров принять. Да и направление это было строго противоположным тому, где я живу. На мое счастье, первым пошел паренек пожиже. Видимо, он в этой паре работал за умного. Разведчик. Бык шел следом за ним, буквально в 3 шагах. Дверь тамбура открылась, и дрыщ растянул физиономию в дебильной улыбке. Я думал попросить, чтобы ты клифт поносить дал, а ты и сам догадался. Ай, молодца. Он хотел сказать еще что-то такое же остроумное, но не успел. Я резко воткнул ему шило прямо в ляжку, и сразу ударил по руке, где дрыщ держал нож-бабочку, выбивая ее. Понтовщик хренов. Разведчик заверещал и повалился на заплеванный пол, а я ногой врезал по ручке открывающейся двери тамбура, задвигая ее обратно. Очень удачно. Бык успел засунуть в щель свою тупую голову и получил створкой по ней. «Ой, бля!» – заверещал он, закатывая глаза. Я распахнул дверь и дернул его на себя, насаживая на колено. Добавка в пах сработала. Товарищ первого гоп-стопщика зажал причиндалы, скрючился и повалился рядом с дрыщом. Тому я сначала хотел пробить пыром по голове, но потом передумал. Незачем. Вот он, лежит, держится за ногу и негромко подвывает. «Ты чего беспределишь? Мы же просто шли. Чего тогда лежишь?» Усмехнулся я, проверяя карманы гоп-стопщиков. «Вставай и иди, сука, да за нами знаешь какие люди. Ага, в Голливуде. Черт, у здорового в кармане ТТ. Ствол перекочевал ко мне, и я резко встал, успокаивая дыхание. Убрал шило в карман, откинул ногой нож-бабочку подальше, в угол. Оба. Резко сказал я, дослав патрон. Вот ведь придурки. Волыну с собой носит. До первого патруля, и здравствуй 182 я статья. До 5 лет. Если кто дыхнет неровно, завалю на месте. Гоп-стопщики начали шевелиться, пришлось на них прикрикнуть. Я сунул пистолет в карман и уставил ствол на них. Ткань куртки туго натянулась, а незадачливые грабители смотрели на меня, судорожно сглатывая слюну. Карман, плохая защита от пули. Милиция. Закудахтала старушка, сидевшая до этого на ближней лавке в вагоне. Всей картины она не видела, но то, что в тамбуре случилась драка, поняла сразу. Тут ведь и дурак догадается. А теперь бабка стояла у дверей и грозила нам клюкой через стекло. Да мы шутили, бабуль. Улыбнулся я ей от всей души. Товарищи мне приемы из кино показать хотели. С этим, как его, как назло, я не мог вспомнить ни одного любителя дрыгать ногами на камеру. С Ван Даммом. Охотно поддержал вранье дрыщ, который с ужасом смотрел на мою правую руку. Явно начинающий. А вот бык нет. Тот уже ворочился, примериваясь, как бросится на меня половчее. Крепкий, гад, хулиганы. Совсем распоясались. Бабка недовольно поджала губы и ушла в другой конец вагона. Итак, я руку из кармана не вынимал, но ствол смотрел прямо на незадачливых грабителей. Вы попутали, черти, вы это уже поняли, смотрящий в курсе ваших тут дел, в общак отстегиваете. Парни погрустнели. А ты что, смотрящего знаешь? Разведчик отполз к выходной двери. Лобнинского, усмехнулся я. Хмурого, конечно, знаю, так хорошо знаю, как вам никогда не узнать, дела общие делали, братан, с нас подгон, попытался улыбнуться здоровый, обознались, само собой, серьезно кивнул я, но пока мы с вами не закончили, ответь мне на один вопрос, откуда волына, ТТ, нечастая штука в наших краях, из Новороссийска, неохотно ответил бык, капаны, там, если у знающих людей поспрашивать, много чего есть. Станичники и пулеметы на чердаках прятали после войны. У меня отец оттуда. Все детство в войнушку с настоящим парабеллумом играл. Понятно, задумчиво ответил я. Ну что же, теперь приступим к наказанию. Поскольку я только что откинулся, то дам вам выбор. Я сегодня добрый. Первое, я каждому влеплю по пуле в колено, и мы в расчете. Или, с надеждой посмотрели на меня грабители. Или вы сейчас выворачиваете карманы, любезно продолжил я и показал на заплеванный пол, и все, что там есть, кладете вот сюда. Передо мной выросла кучка из грязного носового платка, двух тощих портмоне, еще одной выкидухи, двух ключей, расчески и железнодорожного ключа треугольника. А мальчишки-то часто тут промышляли, подготовленные. «Догола раздевайтесь!» — прикрикнул я и повел стволом. «Вещи складывайте, потом отжимайте двери, и как электричка начнет тормозить, прыгайте сами!» «Ферштейн, братан!» — жалобно посмотрел на меня бык. «Не нужно, братан! Подгон царский сделаем!» «Неправы были, признали ведь уже!» «Пошел!» — резко сказал я и шевельнул стволом. «Видимо, они что-то такое прочитали в моих глазах, потому что вещи полетели на пол». Потом два голых гопстопщика отжали двери, бычара перекрестился, кинул на меня злой взгляд и прыгнул первым. За ним сиганул дрыщ. Приземлились вполне удачно, вон как резво бегут по снегу. Только разведчик хромает на правую ногу, шило я ему воткнул от души. Машут мне кулачками, как бы намекая на желательность будущей встречи. Я вздохнул, зашел в соседний тамбур, собрал вещи и выбросил их в открытую дверь. Отморозит парни себе все, что можно, и заедут в больничку. Потом я надел пуховик, собрал деньги из бумажников. Почти 200 рублей, неплохо. Выщелкнул магазин из ТТ, посмотрел сколько патронов. Полна коробочка, 8 штук. Я перешел в соседний вагон, а потом, в следующий. Надо валить. Как только выйду на станции, бегом со всех ног. Хоть бы со стволом не повязали. Кто знает, сколько трупов на нем висит. Эта мысль меня слегка обеспокоила. Выцыганить, что ли, на станции лист бумаги и написать заявление в ментовку. Одно время это работало. Так, мол, и так, в вагоне такой-то электрички нашел пистолет, несу сдавать. Да не поверит мне мусора, скажут. Только с зоны откинулся, а уже со стволом рассекает. Ходячая палка в отчетность. Спасибо, что сам пришел. Так ничего и не решив, я дождался остановки поезда и первым вышел на перрон родимой станции Лобня. Дом, милый дом. Так писали в мультике про паскудную мышь и несчастного кота, который нам показывали в ленинской комнате. Издевались над нами так. Двухэтажная халупа, стоявшая на улице 40 лет октября, одной из тысяч улиц с таким названием. Их клепали к каждому юбилею революции. И ведь не удивлял никого беспредельный идиотизм этой ситуации. Дом, в котором я жил, если и не был ровесником того славного события, то уж войну точно застал весьма не новым. Старый, дряхлый. Два этажа, выложенные из шлакоблока с деревянными перекрытиями, полные клопов и тараканов. Я поднялся по скрипучей лестнице и сунул ключ в раздолбанный замок. Он поломался для вида, но пропустил меня в Юдоль, где я провел свое счастливое детство. В нашей квартире было три комнаты. Если считать от туалета, то в первой жили мы с мамой, а во второй жила Зойка с мужем и двумя детьми. Зойка была мечтой моего детства, обладательницей сисек пятого размера и влажных коровьих глаз. Ее считали самой красивой девчонкой на районе. Она была года на 4 старше, и меня, сопляка, в упор не замечала. Уже в 16 Зойка встречалась с Витьком из соседнего подъезда, честно дождалась его из армии, и, как писала мне мама, родила ему двоих детей-погодков. Она работала медсестрой, он – водителем автобуса. Мужичок, само собой, побухивал после смены и сбегал от нее в гараж, где надрачивал свою копейку, вылизывая ее со стервенением мартовского кота. А она брала дополнительные смены, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Обычная судьба обычной советской семьи. Имя им Легион. А еще в нашей квартире, через комнату, обретался дядя Боря. Тощий, татуированный тип в майке-алкоголичке, который превратил существование моей мамы в ад. Она, тихая, замученная одинокой жизнью и непослушным спиногрызом женщина, боялась его до дрожи. Он мог зажать ее в углу, мог съесть нашу еду в холодильнике, мог наблевать перед нашей дверью или орать до ночи блатные песни. Он упивался ее страхом, а я в этом страхе рос. С малых лет я впитал ужас любимого человека, потому что дядя Боря был авторитетом с двумя ходками. Так говорили во дворе, понижая голос до шепота. Он никогда не снимал свою майку, но та часть тела, что торчала наружу, была синяя от татуировок. Их значения я тогда не знал. Ненавижу его. Я вдохнул затхлый воздух родной квартиры, подошел к двери своей комнаты и начал ковырять ее вторым ключом. Замок здесь немного заедал. За Бариной дверью было тихо, за Зойкиной тоже. Судя по звукам, она суетилась на кухне, где что-то выговаривала сыновьям, которые не желали жрать ее стряпню и капризничали. В животе заурчало. С вечера ведь крошки во рту не было. Знакомую до боли атмосферу нарушил лишь шум воды над ухом. Кто-то спустил унитаз. Ба, серый. Дядя Боря был, как обычно, навеселе, и растягивал в улыбке щербатый рот. Зубы у него были просто жуткие. Впрочем, неудивительно. Он ими открывал пиво, ленясь купить предназначенный специально для этого инструмент. И прямо сейчас дядя Боря тянул мне руку для приветствия. Его улыбка внезапно потухла, как перегоревшая лампочка. А я стоял над его тихо матерящимся телом и не мог понять, что же это меня сподвигло так его приласкать. Ведь почему-то я его ударил, хоть и не планировал вначале. Как-то не до того было. Прямо сейчас я прикидывал, куда бы спрятать ствол. Хранить его у себя – полное безумие. Ах ты, сука! Понял я причину собственной несдержанности. Инстинкты сработали быстрее головы. Он же руки не помыл. Шум унитаза я слышал, а шума умывальника нет. А ведь это был бы самый частый тюремный зашквар. Ты, падаль, запомоить меня решил. Я носовал дяде Боре в табло от всей души. Конец тебе, черт, ураю. Сережа, Сережа, ты чего? Я же не специально. Скулил тот. Майку снимай. Скомандовал я, пораженный внезапной догадкой. Не надо. Сжался он в комок, хлюпая разбитым носом. Не надо майку. Сам снимешь или мне ее с тебя холодного снять? Прошипел я и рванул грязную алкоголичку наискосок. Майка хрустнула ветхой застиранной тканью и сдалась, обнажив крысу, лукаво смотрящую на меня с выпуклого пивного пуза. Вот тварь, выругался я, штаны, нет, заверещал сосед, с которого сошел хмель, а в глазах поселился животный ужас. С кухни прибежали перемазанные кашей дети, которые смотрели на поверженного громовержца отдельно взятой квартиры с каким-то нездоровым интересом. Можно поклясться, что если бы я сейчас сказал фас, они бы порвали его не хуже собак. Зойка стояла рядом и тоже упивалась этим зрелищем. Она за эти годы располнела и обабилась, а симпатичная мордашка расплылась в блин. И тем не менее, была она еще вполне ничего себе. В комнату, быстро. Тут же сориентировалась Зойка, а когда дети скрылись за дверью, вопросительно посмотрела на меня. Нож. Резко скомандовал я, и она метнулась на кухню, сверкая нехорошим блеском в коровьих глазах. Глаза у нее остались прежние, большие, влажные и очень красивые, опушенные густыми ресницами. Классная она все-таки баба, хоть и разбарабанила ее не слабо. Штаны с него снимай. Я приставил нож к горлу тихо скулящего дядя Бори, а Зойка, измученная совместным проживанием под одной крышей с этим животным, стянула в него трусы, обнажив дряблые ягодицы. Ух ты! Весело взвизгнула она, разглядывая черта с лопатой, который подмигивал нам оттуда. А что это значит? Это значит, я поднял голову дяди Бори кончиком ножа. Это значит, что эта тварь отсюда съезжает. Ты ведь съезжаешь, тварь, куда же я? Промычал дядя Боря, который уже знал свою будущую судьбу. Конец ему. Он не учел только одного. Я только что откинулся, и я сегодня никого не убиваю. В честь возвращения домой. Не убиваю даже петухов, которые тянут руку порядочному арестанту. К маме, ласково сказал я, даже у такого, как ты, должна быть мама. У тебя же мама есть? Есть, промычал дядя Боря, как завороженный, разглядывая кончик ножа, который, словно змея, покачивался около его глаза. В деревне. Вот и поезжай туда, пояснил я. Потом в исполком пойдешь и скажешь, что зайке комнату отдаешь. Она ведь на очереди стоит. Я повернулся к соседке, которая смотрела на творящееся безобразие с каким-то бесшабашным весельем. Она упивалась унижением этого осколка человека так, что ее немалая грудь вздымалась в учащенном дыхании. «Ты на очереди стоишь?» – уточнил я на всякий случай. «Стою», – кивнула та. «Вчетвером же в одной комнате живем. А если я тебя еще раз увижу?» – повернулся я к Боре вновь, – «то зарежу как свинью, и опять сяду. Мне не впервой. Понял меня?» «Понял», – сдавленным голосом ответил Боря. «Можно утром уйти?» «Нельзя», – отрезал я. «Прямо сейчас уйдешь. Витик поможет тебе вещи перевести». Я снова повернулся к зэке. «Он же поможет?» поможет. С готовностью замотала та головой, украшенной десятком бигуди. Тарантас свой заведет и поедет. Я только из гаража его вытащу, а то напьется еще. Ой, Сережа, ты же с дороги. Иди на кухню, покормлю хоть. Боря уполз к себе, собирать вещи, а я наворачивал жареную картошку с солеными огурцами. И казалось мне, что ничего на свете и вкуснее быть не может. Картошечка, да с лучком, да еще любящими руками для своей семьи приготовленная. Это был восторг, да и огурчики оказались на славу. Крепенькие, хрустящие, соленые в меру. Прямо как я люблю. Тарелку я приговорил вмиг, а Зойка сидела напротив, подпирая кулаком щеку, и разглядывала меня, словно не узнавая. В ее глазах я видел странную задумчивость. «Ты так изменился, Сережа, возмужал», — сказала она наконец, но я ничего не ответил, лишь поблагодарил и пошел к себе. «Мужу ни слова», — сказал я и открыл, наконец, дверь в свою комнату. «Сама понимаешь, почему?» «Да уж, не дура», — услышал я спиной, но поворачиваться не стал. «Пусть сама разбирается со своим алкашом». Я осмотрел знакомую комнату. Тут все осталось как раньше, только пыль лежала слоем толщиной в палец, и мамы больше не было. Доконала ее эта жизнь, и я ее доконал. А ведь у меня больше и нет никого на всем белом свете. Жестоко покарал меня Господь. Я забрал жизнь у плохого человека, а за это он вырвал сердце из моей груди. Не положено людям обрывать нить, которую ткали не они. Ведь даже хоронила маму соседка Зойка, которая и не поняла сейчас, что я только что расплатился с ней за эту услугу. Она была слишком чиста сердцем, чтобы считать это услугой. Она мою маму искренне уважала. Зойка тогда по привычке, записанной в генах всех советских людей, пробежала по соседям, собрав по пятерке, и все устроила. Я включил старенький рекорд и бездумно слушал вздор, который несли растерянные дикторы. Им еще верили, а я уже не верил. Я знал цену их успокаивающим словам, ну и вранью Ельцина, которого тоже показали. С похмельной рожей тот о чем-то вещал с трибуны Верховного Совета. Я щелкнул выключателем, погасив очко этого духовного мусоропровода. Мне стало противно. За дверью раздавался глухой бубнеж Витька, который никак не мог поверить в свое счастье, и громогласные команды Зайки, которая была счастлива выгнать из дома соседа на ночь глядя и занять все его 12 квадратных метров. Она вселит в новую комнату своих отпрысков, и наконец-то вдоволь потрахается с собственным мужем, впервые за много лет. Вот такой вот получился мой первый день в родном доме. Что-то слишком много событий, устал я, как собака. Я разобрал старенькую софу и расстелил белье, которое мама всегда хранила в шифоньере. Впрочем, поспать мне не удалось, потому что в дверь кто-то очень тихо, но решительно постучал. Да ладно, неужели? Я зайду, дети уже заснули, а Витька только ночью приедет. Он Борьку с вещами к матери повез. Она сняла бигуди и надела обтягивающие пышные формы халат. И даже глаза подвела, зараза. Не дождавшись ответа, Зоя мягко уперлась мне в грудь и отодвинула вглубь комнаты. Она одним движением развязала халат, держащийся на бантике. Под ним ничего не было, а я, как завороженный, смотрел на налитое красотой и желанием тела. На меня уставился крупный бюст с набухшими сосками. Я хотел было что сказать, но она закрыла мне рот поцелуем. «Ни слова сегодня», — прошептала она, когда наши губы на минуту разомкнулись. «Просто обними, этого никогда не было, и это больше никогда не повторится». Я опустился вместе с ней на софу, жадно лаская недоступные мне раньше прелести, а потом перевернул ее на спину и услышал слабый стон. «Ну до чего же она хороша? Как, оказывается, здорово быть молодым», — думал я в который раз за сегодня. «И почему я не ценил этого раньше?» Глава 6. Утро напомнило о себе сосущей пустотой в брюхе. Все же несколько последних лет я жил по строгому расписанию, с утра каша из сечки или другой крупы, на обед вонючий суп с гнилой капустой, макароны с тушенкой. Вечером обычно давали картошку с какой-нибудь дешевой консервированной рыбой, что и кошке жалко скормить. Сидельцы, конечно, часто готовят сами, и это спасает ситуацию, но наличие графика накладывает свой отпечаток. В 6 утра подъем, в 7 первый прием пищи. Надо будет мотнуться в магазин и на рынок, прикупить еды. Наш старенький холодильник Полюс стоит на кухне, но он пустой и стерильно чистый, и даже от сети отключен. Первым делом включить его, пусть наберет холода. Я осмотрел комнату при ярком утреннем свете и поморщился. Не с моими двумя жизнями капризничать, Да только существовали мы с мамой откровенно бедно, если хуже не сказать. Комната 3 метра на 4,5, с одним окном, рама в котором разбухла так, что едва открывалась форточка. Окраска полопалась и облетала белыми неаккуратными лепестками. Шифоньер, старенькая софа на качающихся ножках и раскладное кресло, на котором я спал почти столько же, сколько себя помню. Ах да, сервант с посудой за стеклом и книжная полка. И пыль, очень много пыли на всем этом. Терпеть не могу пыль, тюрьма приучила к чистоплотности. Я оглянулся по сторонам и осознал, что сейчас попрошу помощь друга из знаменитой игры будущего. Я понятия не имею, где в этом доме лежат тряпки и ведра. Я оделся и вышел в коридор. Здоров, Серый. Сосед Витька улыбнулся мне от всей души. Борька решил к матери уехать, прикинь. Вот свезло нам с Зыкой. Надо бы обмыть это после смены. Хороший он все-таки парень. Здоровенный, голубоглазый. Правда, не все зубы уже в наличии, да и часть волос уехала с головы. Прямо как у меня. Не бухал бы еще, цены бы не было. Ну так вся страна пьет, вместе с президентом. Уехал, восхитился я. Ну так отлично, Витик, пацанам комнату отдашь, а то все в одной ютитесь. И не говори, подмигнул он мне, явно питая серьезные планы на грядущую ночь. Ну ладно, бывай, у меня смена скоро начинается. Побежал, Сереж, услышал я голос Зыки с кухни. Иди поешь, и холодильник твой я включила. Он чистый, не бойся. Как тетя Маша померла, я помыла его. Ты не волнуйся, картошечка. Мой рот непроизвольно наполнился тягучей слюной. Зой, в последний раз. Я прижал руку к сердцу. Не буду тебя объедать. Все куплю сегодня же. Объедать? Криво усмехнулась Зойка. Невесело так усмехнулась. Уж чего-чего, а картошки у нас хватает. Витька из деревни привез 2 мешка. А вот больше ни хрена нет. Картошка только да огурцы соленые. Ну и бульонку еще на суп беру. В магазинах хоть шаром покати. У тебя талоны на продукты есть? Да откуда? Удивился я, уписывая картошку за обе щеки. Когда бы я их получить успел? Беда прямо. Погрустнела Зойка и снова села напротив, по бабье подперев щеку. Цены какие-то безумные стали. Потому и Витька пьет. Он же мужик, а приносит копейки по нынешнему времени. И у многих сейчас так. Благодарю, было очень вкусно. Вежливо сказал я и понес тарелку к умывальнику. Поддерживать разговор на эту тему я не хотел, да и становиться жилеткой тоже. Не мое это, Зой. Повернулся я, а где мама лежит? На Краснополянском, и она махнула рукой куда-то вдаль. Погоди, я же записала все. Участок, место. Там пока просто колышек стоит с табличкой. Да вот же она. Зойка достала из недр кухонного шкафа какую-то бумажку и подала мне. 8-й участок, место 110. Я поблагодарил ее в очередной раз и пошел к себе. Действительно, она оказалась права. Между нами ничего не было, и никогда больше не будет. Как будто не эту женщину я терзал полночи со всем своим нерастраченным пылом. Как будто не она пришла ко мне в одном халатике, а потом искусала всего, чтобы криком не разбудить сыновей. По ней и не скажешь, что у нас вообще было что-то. Ведет себя так, что и мысли не возникнет повторить. Да, наверное, и к лучшему оно. А где тряпку с ведром взять? Вспомнил вдруг я. Прибраться хотел. Под ванной, ответила Зойка. Синие эмалированные ваши. Ты, Сереж, на работу ко мне сегодня зайди, я тебе перевязку сделаю. Ой, мальчишек же будить. В сад вести нужно. И она сорвалась в свои хоромы, чтобы растолкать пацанов, которые спали всем на зависть. Пушкой не разбудишь. А я пошел прибираться. В носу свербило просто отчаянно. Сначала прибраться, а потом зарядка. Я же спортсмен, хоть и бывший. КМС по боксу выполнил когда-то. Надо еще в зал зайти. Вдруг своих пацанов увижу. Краснополянское кладбище было на другом конце города, за парком. Я надел новый пуховик, натянул вязаную шапку и пошел нет, не на остановку автобуса, а в подвал дома. Здесь у каждой квартиры были небольшие кладовочки на решетке. Лазая тут пацаном, я еще в школьные годы сделал себе в потолке коридора небольшой тайничок. Если встать на выпирающие из стены кирпичи, потянуть доску на себя, открывается небольшая ниша. Туда-то свой ТТ, аккуратно завернутый в платок, я и запихнул. И сразу, быстрым шагом, подгоняемый кусачим морозцем, я пошел по Ленина в сторону кладбища. Идти туда полчаса, не больше, а двигаться молодому организму очень даже полезно. Я вздрогнул. Молодому. С ума сойти. До сих пор ведь не верю. Мамина могилка нашлась не сразу. Много прибавилось их за этот год. Просто куча земли, укрывшие дорогих кому-то людей. Прости, шептал я, глядя на вытянутый заснеженный холмик. Вот и все, что осталось от того, кто дышал ради меня. Она не стала делать аборт, как требовала бабка. Она дала мне жизнь, сломав взамен свою. У нее все покатилось под откос. Отвернулись подруги, укоризненно смотрели в институте, который ей пришлось бросить. Она пошла работать. Бабка-покойница не дала и рубля на выблитка. Нагуляла. И для бабки это стало трагедией всей жизни. Я постоял так недолго. Памятник. Я поставлю ей памятник. Лучший из всех, что можно заказать здесь. Только вот на ноги встану. Я развернулся и пошел назад в центр. Там была Дюш, в которой я несколько лет вполне успешно колотил грушу и таких же сопляков, как я сам. Я вымещал на них всю боль своей короткой жизни. Я бил кого-то, и мне становилось легче. Как будто я мстил тем, кто делал больно мне и маме. Я ведь и на первое дело пошел, чтобы ей новое платье купить. Никогда и никому в этом не признавался. Купил вот. Этот район назывался Красная Поляна, и по непонятному капризу властей именно здесь располагался горком партии и моя спортшкола. Тут не было площади с неизменным Лениным в центре, но зато на крыльце главного здания города сидела одинокая собака, что провожала тоскливым взглядом спешащих по своим делам людей. Пошел небольшой снег, и хлопья падали прямо на собачью грустную морду. Периодически писель трясся, сбрасывая с себя влагу, но не уходил. Видимо, он охранял горком, раз ни в какую не хотел оставлять свой пост. Я подошел поближе и погладил его по мокрой голове. «Что, друг человека, неважнецкая у тебя жизнь?» Писель оказался худющим, ребра просто просвечивали сквозь шкуру. Глядя на животину, я обнаружил, что двери горкома были распахнуты, а внутри никого не наблюдалось, ни души, только документы валялись на полу. Даже привычного мента на входе не оказалось. А ведь тут когда-то было главное средоточие власти, куда местные боги вальяжно подкатывали на черных Волгах. Я посмотрел наверх, и в грязных окнах не видно деловой суеты, какая была тут раньше. Удивительная картина, непривычная. Я вошел внутрь, удивляясь разрухе, царящей здесь. Партию распустили 6 ноября, месяц назад, а тут валялись какие-то бумаги, рулоны плакатов, с которых на меня смотрели белозубые строители коммунизма, и папки с завязочками. Я пошел по пустым коридорам, поражаясь, как быстро рухнуло то, что казалось незыблемым, словно горы Памира. Как быстро перекрасились люди, которые еще полгода назад клялись в верности партии. Впрочем, я никогда не уставал удивляться человеческой подлости, а уж двуличности партийных чиновников, тем более, все они одним миром мазаны. Хотя, кажется, я немного ошибся. Не все. «Выпей со мной, паренек», — хмуро сказал какой-то седовласый мужик весьма представительной внешности. Он сидел в разгромленном, как и все здесь, кабинете, и пил коньяк из граненого стакана. За его спиной висела большая карта родного города, на которую я и уставился жадно. «Классная вещь, это то, что мне надо. Не бухаю, отец», — сказал я, спортсмен. «Пить с утра — это дурной тон, да еще и в госучреждении, пусть и бывшим, да еще и с моей справкой». А вот этот тип явно не был тут чужим. Он расположился по-хозяйски. Лет под 60, благородная седина и тоскливые глаза человека, который лишился всего в одночасье. Так обычно выглядят люди, у которых сгорел единственный дом. «Интересно, чего он тут делает?» — подумал я. «Мой это кабинет», — ответил мужик на незаданный вопрос, попивая коньяк мелкими глоточками. «Я тут 20 лет просидел, 2 года до пенсии, а все инструктор. Обещали секретаря дать. Эх, и чего я в исполком не пошел, когда звали? Вот ведь дурак. Все надеялся, что повышение дадут по партийной линии. Эх». Снова вздохнул он и забросил в себя полстакана. «Силен, сразу видать выучку. Садись», — махнул он рукой. «Я каждый день сюда прихожу, и каждый день пью, потому как делать больше нечего. Не знаю я ничего, и ничего делать не умею, кроме как людям мозги засирать. Ноль без палочки я теперь, так жена говорит, дура старая. Всю жизнь за моей спиной просидела, а я, оказывается, ноль. Меня Константин Георгиевич зовут. Сергей», — протянул я второй стакан, на палец, не больше. «Армянский, лучший», — гордо кивнул мужик. «Двин. Нам его с завода ящиками привозили. Это не та бурда, что простой народ пьет. А ты не простой, значит», — усмехнулся я, когда божественный напиток огненным смерчем пронесся по моим жилам. «Я теперь никакой», — махнул рукой мужик. «Я пустышка, пирожок с никто, а на работу прихожу каждый день, чтобы просто с ума не сойти. Месяц хожу, на весь горком один, а скоро ходить не буду. Сюда, наверное, исполкомовские заедут. Им теперь в старом здании тесно, они теперь на коне. А ты, Константин Георгиевич, наверное, всех в этом городе знаешь? Спросил я, столько лет при власти. Всех, величественно взмахнул тот рукой, только дружу не со всеми. Сам понимаешь, так чего грустишь, удивился я. Пиши телефон и жди звонка. Сейчас только ленивый бабло не поднимет. Нас ждут великие дела, фельдмаршал. Кончай бухать и дай в торец своей жене. Мужик ты или где? Телефон, радостно удивился тот, не веря, что может быть кому-то нужен. Дела, ты тоже из этих, кооператоров, как эта сука Вахидов. Что еще за Вахидов? Я деловито угнездился на стуле и налил себе еще на палец. Я приготовился услышать интересную историю, и не ошибся. Акула чахлого местного бизнеса развернулась так, что я даже позавидовал. Вахидову мало было стать богатым, он хотел остаться тут один, и он с успехом шел к этой цели, подминая под себя одну торговую точку за другой, и помогали ему в этом нелегком деле и бандиты, и менты. Да, тут, в нашем маленьком городке, началась совсем другая жизнь, у него появился собственный царек. Нет, я не из кооператоров, зовут меня Сергей Хлыстов, а что-то слышал такое. Это тебя за убийство прокурорского сынка при Брежневе посадили? Меня. Да громкое дело было. Спортсмен, значит? Константин Георгиевич написал на бумажке свой номер, подвинул ко мне. Будет какое-то стоящее дело, звони, обязательно. Я возьму вон ту карту города, я кивнул на схему Лобни на стене. Бери что хочешь, равнодушно махнул тот рукой. Тут теперь все можно брать. Я снял карту, аккуратно сложил ее и засунул за пазуху. Я точно найду ей достойное применение. Моя спортшкола стояла через пару домов на той же улице. Только теперь там оказалась качалка, которой при мне не было. Не разрешали тогда такое безобразие. Атлеты по подвалам железки тягали. И там же жрали свой метандростенолон, от которого их перло во все стороны, как штатовских бройлеров, и от которого в цветущем возрасте засыхала главная мужская гордость. Сейчас качалки разрешили, а если точнее, то просто махнули на них рукой. И власть, и милиция пока находились в состоянии умственного паралича. Им стало не до быков в подвалах, и это было очень заметно. По крайней мере, знакомых лиц около спортшколы я не увидел, зато ощутил на себе долгие изучающие взгляды. Почти как в электричке. Знакомые лица встретились внутри, и сразу много. Причина этого оказалась крайне тривиальна. Для молодых, здоровых парней в нашем городке было всего два вида досуга, качалка и гаситься всеми видами дерьма, от алкоголя до маковой соломы. И поклонники обоих этих направлений почти не пересекались, существуя как бы в параллельных измерениях. «Серый!» – заорал Вовка Карась, которого я знал с детсадовских времен. «Откинулся, бродяга!» «Пацаны!» «Серый откинулся!» «Меня окружили родные, знакомые, полузнакомые и даже совсем незнакомые лица. Каждый хлопал по плечу, каждый что-то ободряющее говорил, каждый жал руку. Я даже растерялся, как будто на собственный день рождения попал. А меня тут, оказывается, помнит. Шумная была история с первой ходкой. Вся спортшкола за меня ходатайствовала, да только без толку. «Какие новости, Вован?» – спросил я, когда все рассосались обратно к своим штангам. Мы отошли в сторону и присели на лавку у стены. «Я малость выпал из вашей бурной жизни. Приехал в родной город, а на его месте помойка какая-то. Хотя, Москва нынче не лучше». Вовка молчал, а я смотрел на друга, который сильно изменился за последние годы. Он и раньше был крепышом, а теперь так и вовсе раздался вширь и заматерел. Русые волосы постриг в ультрамодный квадрат, что придавало его добродушной физиономии почти угрожающее выражение. Но это было напускное. Вовка, парень простой и незатейливый, как кувалда, и правый бьет примерно так же, по себе помню. «Так какие новости?» – напомнил я о себе. «Да полная жопа тут, серый», – поморщился Вовка. «Я как из Афгана вернулся, на работу устроился, на керамический пошел, как батя. И вроде ничего все поначалу было, а сейчас, за год цены раз в 8 выросли. Люди волком воют, в магазинах ход шаром покати, талоны отоварить проблема целая. На рынок пойдешь, а цен уши заворачиваются. Не пойму, как жить, пацаны злые как собаки, дури много, а куда деть, не знают. С заводов поувольняли или сами ушли, дерутся сейчас так, как раньше не дрались никогда. Ну, сам помнишь, что за махачи были, насуешь в табло, юшку из носа пустишь, и все на этом разбежались. а сейчас не дерутся, серый, сейчас калечит. Озверел народ, заводится все с полоборота, бухие через одного, с утра квасить начинают. Не поверишь, даже обкуренные появились, как в Афгане, оттуда, небось, и тащит, пожал плечами я. Не, возразил друг, план из Чуйской долины везут, мне тоже предлагали заняться, да я не повелся, за наркоту рога отобьют. Вовка говорит и говорит, не остановить, нашел родственную душу, рядом лязгает железо, пацаны потеют, качая бицуху, запашок тут стоит, конечно, конюшня отдыхает, если коротко, в лобне жопа, гидрострой без заказов, спецпрокат тоже, на Мосэлектромаше в БС народ распускают, продукцию выпустили, а денег не платит, на железной дороге тоже все очень грустно, кто смог устроиться где-то в Москве, выживает, кто нет, бедует, а по криминалу что, спросил я, когда мы с Карасем выползли покурить на крыльцо, вот, напрямую Липецкую перешел, самое дешевое, Карась протянул мне открытую пачку, будешь, не, бросаю, отмахнулся я, опускаться до примы мне категорически не хотелось, лучше пользованный веник курить, и это правильно, кивнул Карась, а по криминалу, тут все места заняты, город держит Костя Хмурый и его банда, рынок, вокзалы и магазины в центре, какие-то черные, вахидовские, говорят, они, вообще-то, коммерсы или типа того, слухи ходят, что менты их крышуют, хуйня какая-то, чтобы милиция такими вещами занималась, но дыма без огня не бывает, а депо, вагоны кто обносит, к железке не подступиться, тоже Хмурый, у нас городок маленький, денег почти нет, так что только он и черные, больше и нет никого, наезжают иногда гастролеры всякие, из Долгопрудного, Люберец, Солнцево. Провожают их отсюда с почестями, иногда с салютом. Ну, ты сам понял. Вован затянулся сигаретой, а потом смачно сплюнул в сугроб. Ну что, сегодня бухач будет? Проставляться собираешься? Как же без проставы? Усмехнулся я. Пацанов надо уважить. Куда пойдем? В стекляшку. Там типа пивбар открыли. Только что насчет шуршиков. Я сразу скажу, пустой. Чутка есть, на пиво хватит. Осторожно ответил я, зная, как пьет друг детства. Когда войдет враж, не остановишь. Пойдет и пиво, довольно кивнул он, подходя к освободившемуся снаряду. А я оглядел зал. Все-таки не заниматься сюда пришел. У меня здесь дело куда серьезней. Глава 7. Разговор понемногу заглох, и Карась пошел снова тягать свою штангу. Он был парень серьезный и работал по плану, делая какие-то пометки в блокнотике. Я обошел качалку, чтобы приглядеться к пацанам. Надо решить, кого с прицелом звать на бухач, а кого и не стоит. Большую часть парней я знал со школы. Сразу отмел толстого, одышливого лома, он был каким-то ментовским сынком, собирался служить в органах, но так пока никуда и не устроился. По слухам, у него был диабет, а туда с таким не берут. В качалке он к железу даже не подходил. Здесь он в основном трепался и толкал анаболики со смесями. Вычеркнул из списка худого, масластого парня по кличке Кот. Его уже ловили на том, что он сшибал мелочи у школьников, вылавливая тех после уроков. По первому разу предупредили, но кажется, тот просто сменил район и продолжил свои гнилые занятия. Нехороший человек этот Кот, не годится для серьезных дел. Ему на ногу наступишь, он и запоет, как соловей. Остановился на трех пацанах. Гриша Копченый, он как и Вован отслужил в армии, только в Афган скатал неудачно. Его колонну зажали в ущелье духи, в Гришин БТР попала граната, и он загорелся. Копченый еле выскочить успел. Лицо с правой стороны, один большой шрам, который только-только начал бледнеть, превращаясь из багрового куска мяса в грубый рубец на всю щеку. Не Фредди Крюгер, конечно, но где-то рядом. Копченый выжил, но заработал себе погоняло. И что удивительно, он не озлобился, просто закрылся, не пуская посторонних в свою боль. Невеста, что ждала его после армии, внезапно передумала, наверное, посчитала, что для свадебной фотографии ей нужна фактура получше. Несмотря на все свои жизненные перипетии, Копченый оставался таким же простым, как и Володька, с носом картошкой и сбитыми в мозоли кулаками. Копченый тоже любил молотить по боксерскому мешку и помахаться в ринге. Некоторое время мы с ним даже постоянно спарринговали в секции, были в одних весах. Ну, пока я не присел, по пиву. Почесал в затылке Гриша, это можно, только, хлыст, я сейчас на мели, предупреждаю сразу, получку задерживают, да дела у пацанов идут совсем плохо, не парься, наскребу, «Готовь печень», я похлопал здоровяка по плечу и направился к следующему другу детства, который отзывался на кличку «Китаец». На самом деле Дима Пак не был никаким жителем Поднебесной. Он был русским корейцем, чья семья переехала в Союз еще в начале 40-х. Всех, разумеется, распределяли централизованно, и Паков определили в Лобню, а когда на свет появился Димка, спустя 7 лет он пошел в нашу родимую пятую школу. Парнем он был мелким, но резким, владел какими-то единоборствами, которых нахватался у своей восточной родни, даже ногами махал, чем сразу в школе заслужил авторитет. Ну и, разумеется, Пак был черноволосым и узкоглазым. Лобнинский народ не сильно разбирался в различиях между азиатами, поэтому к Димону прилепилась кличка «Китаец», которая его поначалу сильно бесила, а потом ничего, привык. А куда деваться? Всему району зубы не пересчитаешь, скорее своих лишишься. А когда фильмы с Брюсом Ли появились, он кличкой даже гордиться начал и в подвал пошел, где каратисты собирались. Как раз пару лет назад и этот спорт разрешили. «Хлыст, я, конечно, тебя уважаю, и все такое», — почесал Димон чернявый затылок, «и все наши махачи во дворах с центральными помню. Но пить этот шмурдяк в стекляшке, да ну нахер, сами травитесь там, давай ко мне в гости, ты же с моим отцом знаком, ну вот и накатим дома». Нам корейской водки передали знакомые. «Саджу, слыхал, да ну, я даже расстроился, Димон был мне нужен, но сесть за стол с большой и дружной корейской семьей, которая крайне не одобряла мой образ жизни, это так себе идея, неудобняк», поморщился я. «У тебя там мать, братья, нормально не посидишь, на нет и суда нет». Пак отвернулся в сторону и направился было к груше. Я притворно вздохнул и развел руками. «Ладно, Димон, как хочешь, а я хотел рассказать, как чалился вместе с корейским авторитетом из Хабаровска». «Да», китаец резко повернулся ко мне. «И как его звали?» «У меня пол Хабаровска родни». «Так ты идешь?» — подмигнул я. «За пивосом и узнаешь». «Ладно, уболтал», — махнул он рукой. «Это тот новый бар, который слева от стекляшки. Вроде он, я сам понимаешь, человек на районе, считай новый. Мало того, что ничего не знаю, так еще и половину забыл. Карась предложил туда сходить. Давай в 7. Знаю эту тошниловку», — поморщился Пак. «Вся гопота там толчется. Как бы там не отхватить». «Так ты идешь?» «Иду», — Пак тяжело вздохнул. «Забегу домой переодеться и приду прямо туда». По рукам, я шлепнул его по ладони и направился к четвертому кандидату на бухач. Звали его Штырь, и этот парень, как и я, успел отсидеть в середине 80-х, и даже почти по такой же статье, как и я, по второму кругу, разбой с отягчающими. Смотрящему уже показался на глаза, насчет грева после дачки, сразу опешил меня вопросом Штырь, когда я подошел к стойке со штангой. Парень уже лег на скамейку, приноравливался к грифу. «Подстраховать?» Я встал рядом, посмотрел сверху вниз на Штыря. Его узкое лицо с глазами на выкате было красным после предыдущих упражнений. Во рту качок перекатывал зубочистку. «Пижон, как бы не подавился, пока будет штангу жать». Но я благоразумно промолчал. Тюрьма очень быстро отучает давать непрошенные советы. Присмотрелся к наколкам Штыря, он как раз сделал новые. Колючая проволока на предплечье, череп на указательном пальце. Из-под закатанных тренников были видны кандалы с цепями на лодыжках. «В у нас в Лобне появился смотрящий», — усмехнулся я. «Растем над собой». Штырь начал жать, а я страховать. Он ответил, выплевывая по слову на каждый жим. Хмурый объявил себя положенцем. «Представляешь, положенцем авторитетные воры назначают», — ответил я. «Это не было для меня сегодняшнего новостью. Я ведь уже проходил все это когда-то бесконечно давно. На редкость грязная история. Люди говорят, что этот пидор дал денег грузинам, ну те и собрали сходку. Я вообще таких погонял не знаю. Какой-то Джека, Хаджа. Кто такие? Апельсины они, с титулами купленными. Друг на друга короны надевают. Нормальных бродяг не позвали, прогона тоже не было. Эй, Лом, убавь звук. Заебал уже с этими десиками». Толстяк поморщился, но убавил звук на магнитофоне, который выдавал в эфир «Дорогу в ад» от ДЦ. «Самый четкий тяжелый рок для качалки». «Не, не буду я ничего у Хмурого просить», — покачал головой я. «Никакой он не авторитет и, тем более, не положенец». «Тоже так думаю», — кивнул Штырь. «Мы тут с пацанами на пиво собрались. Ты как?» «Я всегда как Штык», — он показал в улыбке кривоватые зубы. «Точнее, как Штырь». Парень засмеялся и сделал последний жим. «Уже вместе мы поставили штангу в стойку». «Фу-у-у, Прямо взмок весь. Слушай, Штырь, а как тебя зовут по паспорту? Я че-то даже и не знаю. Дурное имя мамка дала. Поморщился Штырь. Она у меня верующая. Ты только не смейся, Пахом. Да ладно, я постарался сохранить максимально серьезное выражение лица. И у меня даже получилось. Нормальное имя. Старое, русское такое. Мне нравится. У меня знакомые вообще сына Ратибором назвали. Оно только тебе нравится, хмыкнул Штырь. Ты даже не представляешь, сколько зубов пришлось выбить тем, кому оно не нравилось. Тогда давай в семь, протянул я руку. Буду около универмага ждать. Домой только мотнусь. В холодильнике ход шаром покати. Я шел в сторону дома резким упругим шагом. Морозный воздух врывался в легкие ледяным облаком, но мне было плевать. Я сделал перевязку. Я купил продуктов на рынке. Я познакомился с нужным человеком и наметил первое свое дело. Неплохо для одного дня. Ветер выл и швырял в лицо мокрый снег. Но нам было плевать. Коллективный заброс за галстук, что ожидал нас в недалекой перспективе, придавал этому вечеру дополнительное очарование. Мы дружно месили сугробы своими говнодавами, перешучиваясь и докуривали сигареты. На город уже наползали сумерки, а редкие фонари едва-едва освещали протоптанную тропинку через парк. Мы дотащились до бара и отряхнулись от снега. Тошниловка называлась Кегля, и располагалась она в пристройке, что прилепилось к универмагу. Внутри нас встретил густой сигаретный дым и гул голосов. Я огляделся. Обшарпанные стены, заляпанные столы, грязный пол. На стенах выцветшие плакаты с полуголыми девицами и рекламой Жигулевского. Ну и публика соответствующая. Цвет, так сказать, местного бомонда. Откуда название? Я ткнул локтем карася. Кегельбана не наблюдаю. А я пасу, ответил товарищ, протискиваясь к стойке. Можно у бармена спросить. Нам сразу 10 кружек. На закусь что есть? Сухарики? Давай. Никаких официанток в баре и в помине не было, поэтому, оплатив сразу счет, мы сами забирали пиво и сухарики со стойки. Все веселье обошлось в двадцатку. Финансам, считай, пришел полный кирдык. Надо бы ускориться с бабками, а то так и зубы можно положить на полку. Мы заняли свободный столик у окна, а я отхлебнул мутного пива из кружки. Ну и дерьмо же, и разбавлено не по-божески, хотя по сравнению с тюремной баландой. Ну что, братва, карась принюхался к своему жидкому золоту. Давайте за хлыста. Отсидел братишка от звонка до звонка и вышел в авторитете. Мы чокнулись. Слышали мы про тебя, покивал Штырь, сразу засадив в себя полкружки махом. Сидел ровно, был смотрящим за карантином на зоне. Уже, считай, в авторитете. Вторая ходка, не хухры-мухры. Ну, чтобы третьей не было, поднял уже тост я. Мы опять чокнулись, разобрали сухарики с блюдца. Мда, не так я себе представлял простову. О, китаец, обрадовался копченый, заметив зашедшего в бар Пака. Мы тут, Гриша помахал ему, а Дима спротиснулся к нашему столику. Пожал руки, начал отряхиваться от снега. Хули ты делаешь, попутал? Чурка не русская, на лысого здоровяка с золотой цепью попало немного снега, и он резко вскочил, толкнув Димона. Тот толкнул его в ответ, он такого никогда не спускал. Назревала драка, рядом встал товарищ лысого, щуплый мужичок с крысиным лицом и медного цвета волосами. Поднялись и мы, двое против пятерых, не потянут, разве что кто-то из посетителей впишется. Какие-то проблемы, надвинулся на них Штырь, нет, ну ща будут. Он достал из кармана четки на стальных гайках и начал крутить их в руке. Натуральный кистень, причем ничего незаконного, пока по голове им не бьешь. Ведь в нашей законопослушной стране любой ребенок знает, что даже мамина скалка, примененная не по назначению, в глазах милиции превращается в холодное оружие дробящего действия. Лысые крысоморды, видимо, знали это тоже, а потому слегка поскушнели, сразу растеряв весь боевой задор. Братва, все ровно, по пиву за наш счет. Я не стал обострять, достал деньги из кармана и помахал бармену. Налей, мол, им, я оплачу. Лысый помялся, зло посверкал поросячьими глазками, но потом все-таки опустился за стол. Мы тоже решили не портить вечер и подвинулись, чтобы китаец мог сесть. Подняли еще раз тост за меня, добив взятое пиво. Копченый ушел за новой порцией, а у нас начался обычный мужской треп ни о чем. Сначала обсудили политику. Тем было всего две. Мишка Меченый просрал страну и Ельцин молодец, он всех спасет. А потом обсудили резко подорожавшую водку. Вспомнили табачные бунты прошлого года. Шли слухи, что будут закрывать фабрики, которые производят сигареты.